Глава 51. Россия, Москва. 1 марта 1709 года. Моя миссия в Москве окончена. Царевич Алексей, на что хлюпик и размазня, жить захотел и показал себя с самой наилучшей стороны. Он сделал все именно так, как я ему посоветовал, и добился выполнения поставленных перед ним целей. Впрочем, по порядку. Во главе немногочисленного конного отряда царевич отправился в Успенский собор, где встретился с митрополитом Рязанским и Муромским, Стефаном Еворским. О чем говорили эти два человека в общих чертах понятно, и спустя час, находясь неподалеку, я услышал колокольный набат, который созывал столичных людей на соборную площадь. Удары большого колокола накрывали окрестности гулом, поселяли в москвичах тревогу, и начались такие движения, каких до сего дня мне никогда видеть не приходилось. Тысячи горожан словно ждали этого сигнала, толпами стянулись к собору и застыли вокруг паперти. Никто не знал, по какой причине их сюда созвали, и версий было много. Одни говорили, что Москва опять горит, но дымов видно не было. Другие баяли, что Булавин с казаками уже в предместьях, но и этот слух был осмеян. Третьи утверждали, что грядет новая война со шведами. И это было страшно. А четвертые кричали, что наступает конец света, но таких граждан побили, и они заткнулись. В общем, слухи разрастались и множились, горожан становилось все больше, и, наконец, колокола замолчали, и на паперти Успенского собора в окружении монахов появились два человека. Один, конечно же, царевич Алексей Петрович Романов. Без полушубка, лишь в темно-зеленом мундире со шпагой на боку. Другой суровый пожилой мужик в черном клобуке и с посохом в руках. Ярый борец с еретиками, раскольниками, язычниками и сатанистами. Митрополит Стефан. Толпа замерла, а Еворский умело и талантливо потянул паузу, и когда люди уже начали нервничать, вскинул над головой посох и разразился прекрасной зажигательной получасовой речью. При этом в выражениях он не стеснялся, и рассказал москвичам все, что они уже давно хотели услышать. И, честно говоря, я сам заслушался словами митрополита, который умело сплетал их в предложении и прекрасно знал, чего ждет и о чем мечтает простой народ. Он двинул тему того, что вчера ночью царь был отравлен проклятыми еретиками-лютеранами, которые именно сейчас над трупом заступника православия аки вороны рвут Святую Русь на части. И пока это происходит, законный наследник престола, сирота и страдалец, вынужден спасаться в святом храме и просить русский народ о помощи. От такой экспрессии и умелой подачи информации москвичи ошалели, и реакция их была предсказуема. Горожане ловили каждое словечко Стефана, и поскольку народ на Руси к чужому горю неравнодушный, на царевича смотрели как на жертву обстоятельств и последнюю надежду всего православного мира. А Стефан, видя такую реакцию, еще маслица в огонь добавил и понес такую ахинею, что меня за малым на смех не пробило. Однако я сдержался и очень правильно сделал, ибо, в отличие от меня, горожане словам митрополита верили. «И ведомо нам, служителям Святой Церкви», потрясая посохом и задрав бороду к небу, басил Яворский, «что околдован был наш православный царь Петр Алексеевич. Попал он в сети злокозненной немецкой ворожеи Анны Монс, которой способствовал купленный иезуитами за 30 сребреников предатель Алексашка Меньшиков. И через это многие плохие дела совершил наш царь Надежа. Но Бог истинный не отринул его и всегда жил в сердце Петра Алексеевича. Господь боролся с дьяволом рогатым за душу нашего государя, и не смогли проклятые колдуны овладеть его разумом полностью. И потому вчера вечером он был отравлен злым чародейским питьем и умер, государь, как подобает христианскому царю, со смирением, без злобы в сердце и с думой о русском народе». На короткий момент митрополит замолчал, и из толпы к нему выскочил горожанин по виду торговец рынка или мелкий лавочник, который упал перед ним на колени и прокричал: «И что же нам теперь делать, святой отец?» Левой рукой митрополит, как и подобает православному, поднял лавочника с колен, поставил его рядом с собой, плечом к плечу, и приступил к наставлению толпы. «Москвичи, люди православные, все идем к Преображенскому дворцу, освободим честных бояр, кто за царевича Алексея, а всех предателей веры православной, лютеран и колдунов, побьем каменьями и спалим в деревянных срубах. Вперед! Во славу Христову! С благословением его за веру и правду!» Словно копье Стефан Еворский вскинул перед собой посох, и толпа горожан направилась к последнему пристанищу Петра Романова. Мне в этом шествии принимать участие интереса не было, и по пути, скользнув в один из многочисленных проулков солдатской слободы, как и все умные осторожные люди, за продолжением спектакля я наблюдал со стороны. Москвичи подошли к Преображенскому дворцу, столкнулись с шеренгами гвардейцев, которые перегородили улицы, и тут выяснилось, что рядовые солдаты о смерти императора ничего не знают и выполняют приказы своих офицеров, верных сторонников Меншикова. К полкам выдвинулись агитаторы, митрополит, царевич и еще несколько человек в военных мундирах. Короткие переговоры прошли успешно, проход был открыт, и усилившаяся гвардейцами толпа, подобно морскому цунами, накатилась на деревянный дворец с несколькими каменными постройками. Что было после этого, вполне предсказуемо. Рамадановский, Шереметьев и присоединившиеся к ним вельможи и генералы на своих плечах вынесли тело покойного императора на улицу, и народ удостоверился, что его не обманывают. Люди плакали и жалели своего государя, горе все-таки. И пока это происходило, во дворце поменялись караулы, а Меншиков, его сторонники императрица, через черный ход под крепкой охраной были отправлены в Преображенский приказ. Власть оказалась в руках Алексея Петровича, и, удостоверившись, что держит он ее крепко, я залег на дно и ждал того момента, когда все успокоится. Наконец, вчера был похоронен отец Отечества Петр I, и столица стала возвращаться к привычному ритму жизни. Мне следовало возвращаться домой, и по рекомендации Жукова в качестве возчика, присоединившись к торговому обозу на юг, я покинул столицу Руси. На краткий миг я остановился на заснеженной дороге и оглянулся назад, туда, где за лесной чащобой осталась многолюдная беспокойная Москва. Все прошло неплохо, история изменилась, и мне остается надеяться, что царевич, который вскоре станет императором, не пропустит мои слова мимо ушей, запомнит их и не сломается. Если так, в будущем с ним можно иметь дело. Понятно, что впереди еще будет многое, и кровь, и хитрые интриги, и непонимание, и ложь, и зависть. Но жизнь продолжается, и все в наших руках. «Эй, ты чего застыл?» Меня окликнул голос старшего в обозе, приказчика Мефодия, крепкого мужика в овечьем тулупе, который ехал на резвом жеребчике по обочине. «Поторапливайся!» «Понял, дядька Мефод». Подхватив под узцы запряженную в сани смирную рабочую лошадку, я повел ее по дороге на Малый Ярославец. Наш обоз должен успеть к Туле до таяния снегов. И тут Мефодий прав. Надо спешить. Конец первой книги. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.